Глава 21. Когда близняшки вернулись домой в слезах, а Шошана пришла рассерженная, Наоми спросила, что случилось, и Шошана рассказала матери про девочек, и конфеты, и коми-вояжора. «Нельзя, чтобы отец об этом узнал. Он ужасно рассердится на вас троих, но особенно на Шошану. Дайте мне слово, что больше никогда не поступите так неосмотрительно», — взмолилась Наоми. «Но мы ничего не сделали, просто взяли конфеты», — возразила Блюма. «Это было неосмотрительно. Я 100 раз вас предупреждала никогда не разговаривать с незнакомцами. Пообещайте мне, что больше так не будете». «Обещаю, мама», — сказала Перл. «Я тоже обещаю», — сказала Блюма. «А ты, Шошана, больше никогда не оставляй сестер одних. Что угодно может случиться. Страшно даже подумать», — сказала Наоми. «Да, мама, я плохо поступила. Обещаю, это не повторится». «Ну ладно, а сейчас ступайте, умойтесь перед ужином. Отец скоро вернется», — велела Наоми. Хершель пришел домой мрачный. Он хлопнул дверью и грозно уставился на Наоми. «Фрида рассказала мне сегодня кое-что интересное», — сказал он. Наоми замерла, пытаясь спрятать дрожащие руки в карманах фартука, но на мгновение перенеслась в тот день, когда столкнулась с Фридой по дороге на свидание с Элли. «Неужели она проследила за мной? Вдруг она видела меня с Элли? Что она знает? Ненавижу ее и ее приставание. Вечно она пытается выставить меня в дурном свете. Вечно сует нос, куда не следует. Она Йента, сплетница. Что теперь со мной будет? Что будет с Элли?» Наоми сделала глубокий вдох в попытке успокоиться и спросила: «Интересное, и что же? А ты сама ничего не хочешь мне рассказать? Про мужчину?» — спросил Хершель. Лицо Наоми побелело, на лбу выступили бисеринки пота. «Мужчину?» — переспросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Хершель испустил вздох разочарования. «Фрида была сегодня на рынке. Она видела, что произошло между близняшками и коми-вояжором. Шошана еще недостаточно взрослая, чтобы брать сестер на рынок с собой». Он рассказал Наоми, что произошло, но она уже знала. «Шошана!» — позвал Хершель. «Сейчас же иди сюда!» Шошана вышла из своей комнаты и прошла в кухню. «Да, папа!» — сказала она тихим голоском. «У тебя проблемы, юная пани. Ты допустила серьезную оплошность». Он распекал Шошану, пока она не расплакалась.